Глава 11. Угадайте, как прошел семейный ужин. Если вы думаете, что все прошло плохо, то вы ошибаетесь. Все прошло отвратительно. В последний раз отец был так недоволен мной, когда мне было 15, и я решил покурить в своей комнате. Тогда мне устроили настоящую взбучку. На 3 месяца конфисковали все гаджеты, урезали карманные деньги до минимума. И каждый день читали нотации о вреде курения. Но тогда хотя бы было понятно, за что. А сейчас? За какое-то видео, где я дарю девушке цветы? За то, что она швыряет их мне под ноги? За публичное унижение, от которого пострадал я, а не кто-то другой? Ужин начался по традиции. В большой столовой нашего дома в Барвихе. Мама, как всегда, выглядела безупречно. Дорогое платье, идеальная прическа, ничего не выражающая улыбка. Отец, даже дома в деловом костюме, с каменным лицом. И Влад, мой младший брат, 17-летний выпускник 11 класса, считает себя гением стратегического планирования. Особенно, когда дело касается моих неудач. «Максим», — начал отец, даже не дождавшись подачи первого блюда. «Мы должны поговорить о том видео». Прямо в лоб. Андрей Викторович Орловский не из тех, кто ходит вокруг да около. «Папа, это просто ерунда», — попытался отмахнуться я. «Через неделю все забудется». «Через неделю?» Отец положил салфетку на колени и пристально посмотрел на меня. «Максим, это видео посмотрели уже более 5 миллионов человек». Его обсуждают в новостях, блогах, социальных сетях. Фамилия Орловский мелькает повсюду. 5 миллионов. Да, цифра впечатляющая. И что в этом плохого? Не понял я. Меня жалеют, девушку критикуют. Общественное мнение на нашей стороне. Отец медленно отпил вина и продолжил. «Максим, я навел справки об этой девочке. Дарья Сомова, 20 лет, студентка МГУ, живет с бабушкой в Сокольниках, работает официанткой. Семья малообеспеченная». Он навел справки. Конечно, Андрей Викторович всегда знает все обо всех, кто так или иначе связан с нашей семьей. «И?» — спрашиваю я, хотя уже начинаю понимать, к чему он клонит. «А то...» Отец наклонился вперед. «Что если эта история проникнет в прессу в определенном свете, нам будет не очень хорошо. Представь заголовки. Сын миллиардера добивается простой девушки. Золотой мальчик и студентка из народа. Любовь через социальные барьеры». «А, вот в чем дело. Пфф. Но я же ее не добиваюсь». Возражаю. «Она меня послала, помнишь?» «Пока что послала», — кивает отец. «А что будет, если ты добьешься своего? Если закрутишь роман, а потом бросишь ее, как обычно?» «Как обычно. Хорошо, что он так хорошо знает мои привычки». «Тогда», — продолжает отец, «у нас будет скандал национального масштаба. Богач играл чувствами бедной девушки. Орловский-младший, как в сказке о Золушке, только наоборот. А хуже всего то, что если эта девочка окажется умнее, чем кажется? Что если она начнет нас шантажировать?» «Шантаж? Дарья? Та самая девушка, которая выбросила букет за кучу бабок?» «Пап, ты серьезно? Она же отказалась от роз. Какой из нее шантажист?» «Максим», — терпеливо объяснил отец, — «умные девушки из бедных семей могут быть очень нерасчетливыми. Возможно, она просто играет в недотрогу, чтобы повысить свою ценность». Влад хихикнул в салфетку. «В любом случае», — продолжил отец, не обращая внимания на младшего сына, — «эта история показала мне кое-что важное. Ты слишком легкомысленно относишься к деньгам. Сколько стоил тот букет?» «Ну, не так уж и много», — пробормотал я. «Для тебя это немного, потому что ты эти деньги не заработал». Голос отца стал резче. «Ты просто берешь карту и покупаешь все, что захочешь». Вот мы и добрались до сути. «Папа, но ведь мы можем себе это позволить». «Можем», — согласился отец. «Но должны ли?» «Максим, тебе пора научиться быть самостоятельным. Понять цену деньгам». «О нет, только не это». «Что ты предлагаешь?» — осторожно спросил. «Найти работу». Тишина. Влад перестал хихикать и уставился на отца с открытым ртом. Мама элегантно приподняла бровь. А я почувствовал, как земля уходит у меня из-под ног. «Какую работу?» — переспросил. «Любую», — пожал плечами отец. «В свое время я начинал официантом в ресторане. Верю, что у моего сына тоже все получится». Влад прыснул от смеха. Я пнул его под столом ногой. «Влад, получишь по морде». «Ой, как страшно!» — продолжал ржать брат. «Максик идет в официанты! Мам, пап, можно я это сниму?» «Владислав», — строго сказала мама, — «не издевайся над братом». «Не издевайся над братом. А то, что делает отец, это не издевательство?» «Пап», — попытался я еще раз. «Может, это не обязательно? Я могу просто забыть об этой девушке. Все, я уже забыл ее имя и как она выглядит». «Поздно», — отрезал отец. «Решение принято. Пока ты не проработаешь хотя бы месяц и не докажешь, что умеешь зарабатывать деньги, твои карты заблокированы, кроме одной, на еду». «Карточки заблокированы. Все карточки. Это катастрофа. А машина?» — с надеждой спросил я. «Машина остается. Но если ты не найдешь работу в течение недели, я заберу и ее». Влад откровенно ржал, уже не скрываясь. «Максик, а вдруг тебя ты, девчонки, в официанты возьмут? Романтично же! Принц служит принцессе!» Я потянулся к нему через стол, но отец остановил меня взглядом. «Максим, сядь. И ты, Влад, тоже успокойся. Это серьезный разговор». Серьезный разговор. Вся моя жизнь переворачивается с ног на голову из-за какого-то видео. «Это несправедливо», — пробурчал я. «Справедливо», — спокойно ответил отец. «Ты взрослый мужчина, Максим. Пора вести себя соответственно». Остаток ужина прошел в натянутом молчании. Мама пыталась поддержать светскую беседу о каких-то благотворительных мероприятиях. Но атмосфера была испорчена. Влад продолжал посмеиваться, получая удовольствие от моих неприятностей. А отец выглядел так, словно только что вынес смертный приговор, и был этим доволен. После ужина я поехал не в клуб, как обычно, а домой. Всю ночь не спал. Ворочался в постели и думал, что же делать. Где искать работу? В офисе? В магазине? В ресторане? И тут, утром, меня осенило. Гениальная идея! Как я раньше до этого не додумался! Убить сразу двух зайцев. Выиграть спор с Данилом, добиться Дарьи Сомовой и одновременно угодить отцу, найти работу. Показать всем, что я не маменькин сынок, живущий на родительские деньги. А где работает Дарья Сомова? В кафе «Студент». Значит, мне туда и дорога. Хозяин оказался классным мужиком. Николай Васильевич, лет 50, с добрым лицом и крепким рукопожатием. Когда я назвал свою фамилию, он даже бровью не повел. «Орловский?» — переспросил он. «Не родственник ли миллиардера?» «Сын», — честно ответил я. «Ого!» — присвистнул Николай Васильевич. «И что же привело сына миллиардера в мое скромное заведение?» «Хороший вопрос. Что я мог ему сказать? Что влюбился в официантку и решил ее завоевать? Что поспорил с другом на машину? Что отец заставил меня пойти работать?» Хочу научиться зарабатывать деньги самостоятельно. Выбрал я самый благородный вариант. Правильно, одобрительно кивнул хозяин. В мое время все богатые дети проходили школу жизни. Берем. Когда сможешь выйти? Хоть сегодня. Отлично. Даша тебя всему научит. Даша. Дарья Сомова. Которая меня ненавидит. И которой теперь придется терпеть меня каждый день. План был гениальным. Первая смена прошла именно так, как я и ожидал. Дарья была в ярости. У меня все валилось из рук. Но я чувствовал себя как никогда хорошо. Потому что игра только начиналась. А может, отец прав? Может, мне действительно нужно было научиться зарабатывать деньги? Понять, каково это — получать зарплату за честный труд. Хотя, честно, этот труд можно было назвать с большой натяжкой. Я устроился в кафе не ради денег и не ради отца. Я устроился ради Дарьи Сомовой, ради девушки, которая выбросила мои розы и назвала придурком. И мне это нравилось. Мне нравилось видеть ее возмущение, когда она заставала меня за стойкой. Мне нравились ее попытки игнорировать меня. Мне нравилось, как она злилась, исправляя мои ошибки. Потому что Дарья Сомова была настоящей. А все остальные девушки в моей жизни были просто красивыми куклами, которые говорили то, что я хотел слышать, и делали то, что я хотел видеть. А это сражалось. И я понял, это будет самая интересная игра в моей жизни. Отец думает, что наказал меня, заставив работать. Он мне подарок сделал. Теперь у меня есть официальный повод проводить с Дарьей по 8 часов в день. Посмотрим, как долго она продержится. Посмотрим, кто из нас первым сдастся. Но спойлер, это буду не я, потому что Максим Орловский не привык проигрывать.